Глава 6. Рекогносцировка. «Вон оно, устье псел!» Вытянув руку, указал вперед и влево Еремей, холоп, посланный с Михаилом, чтобы указать место. «Вообще-то, интересный такой холоп. Обряжен в кольчугу, при нем саадак, меч, щит, железный шлем. И весь вид указывает на то, что в драке он не уступит опытному вою. По сути, какой-то боевой холоп получается. С институтом невольников на Руси вообще все как-то забавно получается. Даже в Византии, где рабство официально отрицается, у колонов воли меньше. Проводник прибыл на рассвете, как и обещал Горыня. Однако оказался он не сам по себе, а на челне в сопровождении десятка воинов, среди которых был и знакомец Михаила – Барди. Оказывается, вернуться ему надлежало с ними. Да по пути еще и в пару-тройку поселений наведаться, обозначить, так сказать, княжье присутствие. Податей-то с пограничных поселений не взимают, за что те держат рубежи княжества. Но периодически напоминать, кто в доме хозяин, все же следует. И вообще, мало ли какие проблемы. Может, помощь какая нужна, или поселение уже и вовсе прекратило свое существование, как слобода Викулы. Староста с дюжиной мужиков на челне идет следом. Слободчан определили на зимние квартиры в посаде. Правда, с удобствами так себе. Бараки они и есть бараки. И за них пришлось отвалить звонкой монетой. Но тут уж ничего не поделаешь. «Ты сказывал, что русло псела тут раздваивается». «Есть такое дело. Левый, меньше рукав, в Славутич чуть ниже впадает, и получается остров». «Удобное место. А как в половодье? Сильно топит?» «Не надо бы тебе на том острове оседать. Спорный он, потому вроде как и на Славутиче, и в то же время посреди псела. А там земля, почитай, ничейная», — усомнился Еремей. «Я гляжу, весь остров порос лесом. Добрый хоть». Словно и не заметив слов холопа, поинтересовался Романов. «Там, где я был, добрый. А так-то кто же его знает?» Искоса глянув на него, ответил Еремей. «Заночуете с нами?» — вновь поинтересовался Михаил. Ему все больше нравился вариант с размещением на острове. Если с подтоплением все не так страшно, то расположение града на спорной территории ему только на руку. А что до последующего роста и воды, так ведь тут и стены поднять можно, которые половодье выдержат. Причем не десятилетия на это затратить, а значительно меньше. Строитель он или погулять вышел. «Переночуем, а поутру вверх по псёлу поднимемся. Там два поселения. На обратном пути можем сопроводить ваших», — подтвердил Еремей. «Было бы хорошо. А как тут с пахотной землей?» — продолжал расспрашивать Михаил. «Тяжко тут с ней. Кругом одни сплошные плавни. Есть клочки, что не затапливаются, но тут уж вам самим глядеть нужно. Вот птицы и дичи тут всегда много. Богатые края для охоты». «Половцы сюда захаживают часто?» «А чего им тут делать? Скот свой потопим терзать. Зимние становища Орды и Белошкана поприщах в 40 на восход. На берегу Ворсклы. Но коли град тут станет, глядишь, и приглянется им сюда захаживать. Вообще, видано ли это дело, чтобы без поддержки княжьей дружины на границе град ставить?» «Ничего, мы уж как-нибудь с Божьей помощью». Не сказать, что Михаил сунулся сюда вслепую. Он и его люди сумели собрать всю доступную информацию у торговцев, в дружеских попойках с ратниками, в беседах с мужиками. Да и сам Романов говорил о том с боярином Треповым. Словом, знал уже кое-что. Но информация никогда не будет лишней, а потому слушал он Еремея со всем вниманием. До места они добежали быстро. Течение реки, плюс попутный ветер, да налегли на весла. Вот и вышло, что, выдвинувшись со светом за пару часов до заката, они уже были у псела, преодолев более 200 километров. Было куда поспешать пограничникам. А потому на недовольство попутчиков им было как-то наплевать. Задали высокий темп, а там пусть поспевают. Пока одни разбивали лагерь, Михаил в сопровождении Викулы, пары крестьян до троих воинов отправился изучать местность. Остров представлял собой треугольник со сторонами порядка 500, 400 и 250 метров. Он рассекал поток Псёла на два неравных рукава. Больший, шириной примерно 80 метров, меньший – около 50. Глубину этой протоки нужно будет еще проверить. Возможно, она и мелководна. А тогда предстоит подумать и об углублении. Правда, это будет лишним, если тут топкое дно. Но в любом случае, остров подходящих размеров – это находка. Тем более, что весь он покрыт строевым лесом. Руби и сразу пускай в дело. Конечно, постройки из сырого леса – оно как бы не камильфо, но, с другой стороны, сушить и выдерживать стройматериалы возможности у него нет. Так что будут ставить из того, что есть. До темноты только и того, что успели обойти по периметру, да приметить, куда доходит вода в половодье. Граница эта отмечена тиной, корягами, да отметками на стволах деревьев. Грунт вроде бы не гранит, что тут вовсе не было бы удивительным. Не гляди, что в нескольких сотнях метров за полоской деревьев начинается степь. Как помнилось Михаилу, она впоследствии будет необжитой и прозываться «диким полем». Но сейчас, кроме кочевников, там есть оседлые жители. Пусть и небольшие, но города с развитыми ремеслами. И половцы, кстати, не душат их на корню. Во всяком случае, пока. Наоборот, ведут торговлю и где-то даже оказывают поддержку. Собственно, на это и был расчет Михаила, а не на силу. Тут одним только мечом не сладить. Хитрее нужно. Тоньше. «Ну и как тебе остров, сотник?» – поинтересовался подсевший к нему Еремей. «Что с того, что он холоп? Некоторые бояре вон тоже вроде как холопы княжьи. Тут с этим делом столько непонятного, что поди еще разберись в хитросплетениях взаимоотношений русских. Ну или русичей. Хотя нет-нет, а у них самих уже проскальзывает это самое «русские». Так, может, и не мается дурью». «Остров хорош», – отрываясь от миски с кашей, ответил Михаил. «Знать, здесь будешь ставить град?» «Именно здесь». «А как не понравится князю?» «С чего бы? Велено встать на границе, вот я и встану». «Ну-ну, только думку имей, Славутич нужно опять под руку великого князя брать. Пока-то половцы торговлю полностью не душат, и даже поселения на порогах не трогают, только если какой отдельный хан чего учудит». Однако тех, кому хочется легкой поживы, год от года все больше. У корота на них никакого, и каждый град или крепость по Славутичу особенно ценны. А ты, вон чего чудишь, на правом берегу Псёла, и вопросов не было бы, а тут... «Всеволоду это может очень не понравиться», – также подступаясь к каше, произнес Еремей. «Хочешь сказать, что волей великого князя мы здесь обосновываемся?» «А ты думал, вот так запросто сами переяславские бояре такое решат?» «Так ведь не крестьянская слобода, а сотни воев. Поди, не шутка». «Это если только мы сумеем вырваться из Царьграда. Коли каждая собака будет ведать о том, что мы решили воспротивиться воле императора». Окончательно позабыв об ужине, горько усмехнулся Михаил. «Не каждая собака. Судачить о том не велено. Так что слухи о строящемся граде, конечно, ползут, того не скрыть. Но ставить его будто бы станет князь Ростислав Всеволодович». «Ну, хоть так», – вновь берясь за ложку, произнес Романов. «Вот странное дело. Всегда полагал, что на Руси пользовались теми самыми русскими ложками. На поверку оказалось ничего подобного. Они, само собой, деревянные, но не имеют ничего общего с расписными сувенирами из будущего». Вполне практичная форма, сопоставимая с обычной столовой ложкой, как по форме, так и по объему. «Что остров?» Подсаживаясь к нему, когда отошел Еремей, поинтересовался уже Гаврила. «Судя по всему, в половодье уменьшается чуть не вдвое. Но это и хорошо. Нам больше пока без надобности. И леса строевого тут вполне хватит, чтобы сладить стены. Заодно расчистим подступы, чтобы негде было укрыться. А там и до деревьев по берегам рек доберемся». «Значит, по всему острову строевой лес?» «По всему», — подтвердил Михаил. «А как тесно станет. По твоим планам, годков через 10 нас тут чуть не вчетверо больше будет, а то и побыстрее управимся». «Ничего, постепенно начнем ставить у воды каменные башни, а там и стенами опояшимся по самой кромке. Постепенно поднимем уровень земли, чтобы вода впоследствии не прорвалась и не наделала бед. Не такой уж и малый град получится. Вот насчет пахотной землицы придется еще выяснять. Не хотелось бы иметь поля вдалеке, как и зависеть от завозного зерна. После ужина решил посидеть за письмом. Благо масляная лампа для личного пользования имеется, и пищи и принадлежности всегда при нем. Вот так сидит вечерами, пишет, черкает, замазывает воск на табличках. Рисует первое, что на ум приходит. И тут опачки, эврика, изобрел очередную классную штуку. Правда, сейчас он засел целенаправленно. Раньше как-то не задумывался над этим из-за отсутствия строевого леса. А тут побродил меж стройных стволов, так и просящихся подраспил, да зачесал в затылке. Память реципиента тут же подсказала, как тут получают доски. Весьма экзотично и малоэффективно. С помощью клиньев раскалывают бревно вдоль, после чего половинки колют на дольки и только потом обтесывают топорами, да стругают рубанками, выравнивая поверхность. Стволы для этого, соответственно, берутся минимум в обхват. Иначе получится не доски, а рейки. Они тоже используются, но уже для изготовления бочек, ведер да кадок. Словом, изобретение пилорамы было просто необходимо. Причем весь металл предстояло изготовить в старом пограничном и доставить сюда, чтобы собрать на месте и использовать по назначению. Ну и сразу же приметить место под пилораму. «Не помешаю, сотник», — вновь подошел Гаврила. «Присаживайся». «Никак опять чего удумал?» «А тебе прям любопытно». «Так оно завсегда интересно, чего ты опять там мудришь?» Глядячи на все это, даже стал ловить себя на мысли, что руки начинают чесаться. Так и подмывает порой встать к верстаку. «И что же останавливает?» «Ну, какие мои годы? Всегда знал, что никогда не буду ходить за сахой. А нет, еще и нравится где-то стало, хотя и тяжко. Так чего удумал-то?» «Машину, чтобы доски пилить. Жаль, на водяном приводе не получится. Опять мулов впрягать придется». «А чего их пилить? Нечто не знаешь, как доски делаются». «Нечто не знаешь, как косят траву и рожь», — в тон ему возразил Михаил. «Ага, на косилку свою намекаешь. Ладно, пусть так. Верю. Сейчас удумаешь такое, что досками теми завалишь нас по маковку. Только зачем нам столько?» «Так сколько сил и времени сэкономим? Нам ведь до холодов град поставить нужно будет. И потом, если кругом окажется достаточно леса, глядишь, еще и торговать ими станем». «Товар-то не особо дорогой, на вещицах из своей мастерской заработать получится куда больше», — хмыкнув, заметил Гаврила. «Ну так возьмем не качеством, а количеством, потому как много той доски получится». Трое суток, что отсутствовали княжьи дружинники, прошли плодотворно. Разделив людей на 4 поисковые партии, Михаил отправил их по разным направлениям. И не зря. В плавнях удалось-таки обнаружить несколько возвышенностей, не подверженных затоплению. Во всяком случае, в этом году вода до них не добралась. А по словам Викулы, этой весной она была высокой. Кроме того, затопляемые участки не все были покрыты рогозом да камышом. Хватало мест, поросших разнотравьем и просящихся под сенокосы. Иными словами, вопрос с заготовкой кормов для их достаточно большого поголовья скота, лошадей и мулов уже решен. Косилка у них пока только одна, но и ее эффективность такова, что и 10 косарей не угонятся. А это 10 пар свободных мужских рук. Но за зиму изготовят еще парочку, отчего бы и нет. Время будет, возможности есть. Выяснили, что в округе много строевого леса, что не могло не радовать. На собственные нужды им достанет и имеющегося на острове, а скорее еще и останется. Зато появляются перспективы для налаживания выгодного производства досок. Товар это такой, что сколько ни привези, все разберут в два счета. А уж тем более, если сплавить его в Олешье, анклав Киева, в устье Славутича и Буга, там с древесиной и вовсе беда. Всем хорошо место, но не обошлось и без минусов. И самый существенный – это то, что тут просто комариный рай. Кровососов столько, что просто беда. Придется как-то бороться с этой напастью, или привыкать к ней, если к такому вообще возможно привыкнуть. Нет уж, нужно будет думать что-то насчет репеллентов. Есть же какие-то рецепты у охотников. Хотя по большей части надежда на то, что когда выведут деревья на острове и по берегам, всю эту напасть будет сдувать ветром. Михаил брал с собой Викулу, предполагая, что им придется в зиму заниматься заготовкой леса. Но, как выяснилось, проблема эта решалась просто. Поэтому зимовать слабачане будут в Переяславле, что, в общем-то, и хорошо, а то, мало ли, еще уволокут в полон. Переговоры с Барди зашли в тупик. Воины, в принципе, были готовы сменить нанимателей, но при этом запросили такую сумму, что хоть за голову хватайся. И ведь не загнул варяг до небес, просто обозначил цену чуть выше средней по Руси. Не Царьград, но все одно больно. А потому на охрану работяг рассчитывать не приходилось. Оставалось уповать на самого себя. Но все хорошо, что хорошо кончается. Надобность в подобном экстриме отпала сама собой. Единственное, Викуле нужно будет подобрать и застолбить пару плотницких артелей, чтобы по весне их можно было переправить на строительство града. Серебро под аванс было уже выделено и хранилось у боярина Трепова. Не должен прикарманить, не тот человек. А больше довериться тут и некому. Ни единого своего человека Михаил оставить не мог. Переезд целого поселения со скарбом и домашними животными – та еще задачка. Горыня же внушал доверие уже хотя бы тем, что был заинтересован в возведении пограничного. И дело даже не столько в намерении великого князя возродить более или менее безопасный торговый маршрут, который постепенно смещался западнее, подальше от степняков, а в охране границ княжества, за которое он был в ответе. Все же сотни воинов, и по имеющимся сведениям не из последних, чего-то достоит. Кроме того, обнаружили выходы гранита. Дело дальней перспективы, но может статься, что его добыча окажется куда выгоднее, чем делать кирпич. Тут нужно будет смотреть по трудозатратам и времени. Глину, кстати, тоже сыскали. И не так далеко. Учитывая то, что основная посуда как раз керамика, да в каждом доме нужна печь, гранит как бы и в пыль не попадает. Словом, было чем заняться те три дня, что отсутствовали княжьи люди. Излазили округу вдоль и поперек, правда, глянуть смогли только по верхам, но и то, что приметили, уже было более чем достаточно, чтобы сделать простой вывод. Крым с его тьмутараканским княжеством пускай уж лучше останутся Олегу. Еремей вернулся к намеченному сроку. У них все прошло гладко, слободки стоят целые и невредимые, люди долей своей довольны. Очередная совместная ночевка, а поутру он отбыл в Стольный град. А вместе с ним ушел и Викула со своими слободчанами. Вообще-то все шито белыми нитками, и веры им у Михаила особой нет. В том же Царьграде одно сплошное лицемерие. Но Гаврила отнесся к этому вполне нормально, а потому, наверное, есть все же основание доверять старости. «Что дальше, сотник?» Провожая взглядом отдаляющиеся челны и перегоняя травинку в угол губ, поинтересовался Гаврила. «Половцы вроде бы заранее приходят на зимние пастбища», – пожал плечами Михаил. «Это да. Хорошо бы, чтобы они не запаздывали. А то ведь нам еще на Волоке время терять. Эдак протянем время, и шторма все в кучу соберем». «Не соберем. Ну, дай бог». Вынимая изо рта травинку и бросая ее под ноги, произнес полусотник, а потом повысил голос. «Ну чё расселись, лежебоки? Сворачиваем лагерь! Дело еще не в проворот, а они лодыря гоняют!» Нервничает Гаврила, и есть отчего. Ведь собираются они ни много ни мало сунуть голову в пасть тигру. Знатная получится добыча для какого-нибудь куреня. Ну или большого аила. Вряд ли Орда не заметит такой подарок, как полсотни комплектов доспехов и оружия. Михаил прислушался к себе. Ну что тут сказать, состояние его далеко от благостного. Только переживает он не за себя, а за людей, что доверились ему и готовы пойти до конца. Ему-то по факту ничего не грозит. Потеряет эту жизнь, возродится в другом обличии, прямо как птица Феникс. Ну или словно в компьютерной игрушке. Причем с потерей всех бонусов. Что-то ему подсказывало, что все почерпнутые им знания также останутся с этой личностью, и вся его суперпамять попросту развеется. Свернув лагерь, они покинули остров, который должен был стать их новым домом. Если, конечно, все сложится как надо. На этот раз ветер был встречным, поэтому пошли на веслах.